Глава 32. Время до крушения уровня 5 часов. Мы перенесли вагонетку с порталом на линию для служащих. Ее колеса пришлись между рельсов, в стык. «Я-то хотела использовать свой болт», — посетовала Катя. Я успокоил ее. Вышла бы пустая трата. Он был прав. Мы не могли нанести ему вреда. Я совершенно уверен, что когда принцесса Громада прислала его тебе, то скорее желала послать намек своему брату, чем действительно помочь нам справиться с врагом. Не беспокойся, мы его еще применим, когда придет время. После гибели Мимика взорвалось еще больше генераторов гулей. После того, как маэстро провалился в бездну, мы получили ряд сообщений о ряде взрывов генераторов на нескольких 72-х станциях. Хотя я считал, что мы могли бы добиться и большего. Скорее всего, благодаря своему спонсорскому статусу, маэстро пострадал после телепортации меньше, чем мне бы хотелось. В центре громадной тошнотворной кучи, которую представлял собой мертвый мимик, появился, согласно карте, необычный объект. Боссы местности оставили после себя карту местности. Боссы района – полевой справочник. Благодаря кулинарной книге и Мордекаю я уже знал, что это такое. Скорее всего, в тех условиях на пользу от справочника рассчитывать не приходилось, но я решил, что забрать его все-таки стоит. Я перешел лужу слизи и подобрал свой приз. Он назывался «Звездной картой». Там имелись указания на местоположение боссов и описание обширных зон, обозначенных на карте. Я увеличил масштаб своей карты и не нашел ничего, за исключением нескольких челотавров. Они двигались в противоположном направлении. «Не могу поверить, что этот хлыщ жив», — заявила Пончик. «По крайней мере, ты должен уничтожить его снова. Навсегда на этот раз. Я имею в виду по-настоящему уничтожить. Он располагал безграничной властью и полностью лишил ее смысла. Тебе повезло, что он не из тех, кто ведает, что творит». «Да, ты права», — сказал я и посмотрел в потолок. «Мне совестно, не сомневаюсь, даже его мамаша справилась бы лучше. Очень плохо, что умерла она, а не он». «Что конкретно нам теперь делать?» — вмешалась Элли. Она только чуть-чуть поднялась над землей. При обычных условиях она не могла летать на такой высоте и с такой скоростью, как недавно нам продемонстрировала. В ходе своих маневров она потеряла ценный свиток. Я пообещал, что добуду другой и отдам ей. Она рассмеялась и поцеловала меня в щеку. «Мы отправим кошмарный экспресс в бездну. Он там взорвется и убьет пропасть, Кракарин. А может быть и босса провинции. Вся система гулей уже перенаселена. Еще один большой натиск. И она, будем надеяться, рухнет». «Но на другой стороне макаронины она тоже есть», — напомнила Элли. «Не имеет значения. Не имеет, пока мы на этом этаже. Когда сразу умирает достаточное число тварей, кристаллы души лопаются, и гули больше не генерируются». Элли склонила голову на бок. «Мне иногда кажется, что ты, Карл, блефуешь. Откуда ты можешь это знать? Такое впечатление, что у тебя есть задачник с ответами в конце». «У него есть», — выпалила Пончик, прежде чем я решил, как ответить. «И его зовут Мордекай». Элли кашлянула. «Вам повезло с ним. От нашей мистрис Тиаты толку, как от козла молока. Вам решать, как распорядиться той атомной бомбой, что у вас в инвентаре. Я не сомневаюсь, что она очистила бы бездну. Я приберегаю ее для какого-нибудь исключительного случая», — заметил я. «Послание системы. Палмастер. Затребована награда». Мы посмотрели друг на друга. «Имани. Ребята, у вас все хорошо?» «Баутиста, у вас порядок?» «Карл, у нас нет». «Как ты думаешь, о чем это?» — спросила Пончик. «Не знаю», — ответил я. «Пончик, хочешь верь, хочешь нет, но здесь происходит много таких событий, к которым мы не имеем отношения. Я слишком устал, чтобы сейчас любопытствовать. Может быть, пастушка убила козла, потому что не смогла его заткнуть. Как же я надеюсь, что это Люсия Мар?» — вздохнула Пончик. «Сомневаюсь», — сказал я. «Я действительно так не думаю». Я обратился к зачинщице, обитавшей в топке. «Давай переместим отсюда тебя и твоих детей. Дварф Тисквик, тот, что помогал перевести паровоз к депо, переглянулся с демоницей. «Нет», — ответила та. «Что ты этим хочешь сказать? Мы ведем паровоз в бездну. Он взорвется. Вы погибнете». «Да, Карл», — сказала зачинщица. «Мы знаем. Оба. Мы с Дварфом это уже обсудили и решили остаться с паровозом». «Милая, как же твои двое малышей?» — удивилась Катя. «Их теперь трое», — зачинщица устало улыбнулась. «В этот раз мне дали троих. Я вспомнила, когда поговорила с Тисквиком. Я вспомнила своих детей из прошлого. Когда я в последний раз была в котле, где регулируется тепловой режим для большой машины. И до того, тогда для отопительной системы замка. И всякий раз я думала, что это моя работа, способ заработать средства для моих детей. Я имела их. Иногда бывал один, иногда двое, на этот раз три. Но они просто пропадали. Я давала им имена. Каждому. Давать их не полагается прежде церемонии. Но я давала им имена. У всех были разные. Мне никогда не возвращали детей, но я сама всегда возвращалась. Каждый раз. Теперь все. Больше меня не будут использовать таким образом. Пончик. Карл, если паровоз взорвут они, а не ты, то ты не увеличишь опыт. Карл. Не страшно, Пончик. Опыт – это не всегда главное. «Ну ладно», – сказал я. «У меня есть еще несколько ранцев со взрывчаткой в хвосте паровоза. Они будут готовы к действию. Прощай, зачинщица. Прощай, Тисквик». «Карл», – заговорила зачинщица, когда я сходил с паровоза. «Я теперь понимаю, в чем дело. Ты должен нам помочь. Я знаю, у тебя есть своя команда. Ты помогаешь ей. Но в этом мы не должны быть врагами». «Да», – согласился я. «Не должны». Паровоз подъехал задним ходом к воротам депо, дал два свистка и двинулся в сторону портала. «Еще один этаж заканчивается большим взрывом», — заметила Катя, когда паровоз скрылся из виду. «Звонок с урока, Катя», — сказала Пончик. «Этап заканчивается взрывом». Чжан снова забрался на вагонетку и отключил портал. Ли Цзюнь и Ли На стояли в стороне и о чем-то беседовали. Я оставался на месте и смотрел на ту пустоту, где когда-то был портал. Зачинщица только что убила себя, чтобы спастись от потери детей. Тисквик убил себя, потому что его дочь была ложью. Я думал о своей матери, которая попыталась убить моего отца, а потом себя в качестве адского подарка мне на день рождения. Задуманное удалось ей лишь наполовину. Я думал о каждом из тех, кто был со мной сейчас. Все они прыгнули в верную смерть, чтобы выручить меня. Меня. Я не мог бы спастись без их помощи. Всю свою жизнь я чувствовал, что я один. А теперь на краю апокалипсиса я понял, наконец, насколько нужен другим. Пончик прыгнула на мое плечо. Мы скоро узнаем, получилось ли. Возникла строка уведомления. Побежали уведомления об опыте одно за другим. Получилось, ответил я. Катя. Тут плохие новости. Да, встрепенулась Катя. Что такое? Мой уровень выше твоего. Я сейчас дошел до 41-го. Плюс фанатский ящик. Похоже, убили много монстров в бездне. И я получил признание, хотя бы частичное. Я не жалуюсь. А почему? Сам не знаю. Скорее всего, босса провинции мы не убили. Да и бог с ним. У нас еще будет время на это. Баутиста. «Вы это сделали, сукины вы дети! Сделали! Мы только что ощутили взрыв генератора. Собираемся взять его с собой в колодец. Спасибо вам! Колоссальное спасибо!» Пончик громко замурлыкала мне в ухо. «Пончик, не надо!» Я поднял руку и погладил кошку. «Вы рисковали собой. Между прочим, вагонеткой тоже рисковали». «Карл, просто я не была готова тебя бросить», — сказала Пончик. «За кого ты меня принимаешь? За мисс Беатрису?» «Нет», — сказал я, — «ты не такая. Нет никаких сомнений». Мы пешком вернулись по линии для служащих на станцию 36. Гули еще периодически попадались, как и монстры Кракарин, взрослых размеров. Им они поддерживала связь. Вся группа ждала нас. Колодец вот уже какое-то время был открыт, но никто не спустился. Нас дождались все. «Карл, Карл!» – закричала Пончик, когда мы оказались у края колодца. «Мы так и не попытались продать мои шляпы!» Признаюсь, я предпринял попытку, когда Пончик была в тренировочном зале. Но владелец магазина поднял меня на смех и сказал, что их уже никто не купит, даже за одну монету. У меня не хватило духу сообщить об этом Пончику. На следующем этаже попробуем. Там они заинтересуют коллекционеров. Она ахнула, и луч света пробил ее огромные темные очки. Ты прав. На следующем этаже продадим. Мы будем миллионерами. Если я не увижу еще раз эту железнодорожную дрянь, твоя мечта скоро сбудется, сказала Элли и приступила к спуску. Друзья, увидимся на той стороне. Не сомневайтесь, подтвердил я. Я хотел было встать на первую ступеньку, но лестница внезапно превратилась в скат. Я обернулся и увидел знакомую обходчицу со скрипящей магазинной тележкой. Это была Агата. Она достигла уровня 8, оставалась человеком и до сих пор не выбрала класс. «Агата?» – изумилась Имани. «Вы все пока дрыгаетесь, как я посмотрю», – прокаркала старуха. Розовый фламинго все еще украшал ее тележку. Вся группа с приоткрытыми ртами наблюдала за тем, как Агата побрела к спуску. Имани шагнула, чтобы перехватить ее, но я удержал. «Не надо», — попросил я. «Потом поговорим». «Но», — начала она, — «я...» «Что? Что происходит?» Старуха скрылась в колодце. «Лойта, админ, вас ждет Одетта. Я присоединюсь к вам в зеленой комнате, чтобы обсудить наше новое соглашение. Пончик, а где Зев?» «Лойта, админ, это мы обсудим при личной встрече». «Черт бы вас всех побрал», — пробормотал я, когда мы двинулись вниз. «Вот такие дела. Эти несчастные сукины дети, такие же жертвы, как и мы. Не только неигровые персонажи, но и мобы. Это не означает, что их не надо убивать. Черт, кое-что я сегодня осознал. Убивать их — это лучшее, что мы можем для них сделать. И знаете, что я осознал? Вы все 24, кто пришел раньше меня, вам всем не удалась одна вещь. Если мы действительно хотим спалить дотла это место, мы должны это сделать, а не просто вести разговоры. Нам нужно также заняться истреблением их. Я пока не знаю в точности, как надо это делать, но рано или поздно у меня появится предложение. Им меня не сломать. Пошли они все. Хрен они меня сломают. Но я их сломаю. Я обещаю себе, своим друзьям и вам тоже, всем тем, кто читает эти слова, я их сломаю. Обходчик Карл, кулинарная книга анархиста подземелий, издание 25-е.